под защитой. В сущности, Маша потому не могла оторваться от стола с подарками, что только что отыскала нечто, чего раньше совсем не замечала. Когда отъехали гусары Фрица, то оказалось, что они своим парадным строем заслоняли приинтересного человечка. Он тихо и скромно стоял у самого дерева, как будто спокойно дожидаясь, чтобы очередь дошла и до него. Фигура его была не очень красива, длинная и довольно сильная верхняя часть туловища совсем не соответствовала маленьким тоненьким ножкам, да и голова казалась слишком большой сравнительно со всем телом. Опрятная одежда производила хорошее впечатление и указывала на человека образованного и со вкусом. На нем была прекрасная фиолетовая гусарская куртка со множеством белых шнурков и пуговиц, такие же панталоны и великолепнейшие сапоги, какие когда-либо облекали студенческую или даже гусарскую ногу. Они так плотно обхватывали его маленькие ножки, как будто были на них нарисованы. Казалось несколько смешным, что этот костюм дополнялся узким плащом, висевшим сзади так неуклюже, что он казался деревянным, и черной шапочкой на голове. Но Маша при этом подумала, что ведь и крестный Дроссельмейер носит очень скверный халат и отвратительную шапку, а все-таки он милый крестный. Пришло Маше в голову и такое соображение, что если бы даже у крестного Дроссельмейера и были такие же прекрасные манеры, как у человечка, то все-таки крестный далеко не будет так же хорошо выглядеть. Все внимательнее и внимательнее всматриваясь в славного человечка, который с первого же взгляда очень ей понравился, Маша заметила, какое у него добродушное выражение лица. Взгляд его светло-зеленых, несколько слишком выпученных глаз был полон приветливости и доброжелательства. К нему очень хорошо шла вившаяся кругом подбородка борода из белого хлопка, как нельзя лучше оттеняя приятную улыбку ярко-красных губ. Наконец Маша воскликнула: «Милый папа, а кому же принадлежит этот прелестный человечек вот здесь, у елки?» «Он, голубчик мой, будет служить вам всем», — ответил папа. «На его обязанности будет грызть вам твердые орехи, и принадлежать он будет одинаково как Луизе, так и тебе с Фрицем». С этими словами папа осторожно взял его со стола, и когда он приподнял его деревянный плащ, то человечек широко-широко разинул рот и показал два ряда острых белых зубов. Маша по приказанию отца вложила ему в рот орех, и вот крак! Человечек раскусил его, посыпалась шелуха, а сладкое ядро упало Маше в руку. Тут уж для каждого, даже для Маши, стало ясно, что человечек происходит из рода щелкунчиков и занимается ремеслом своих предков. Маша была в таком восторге, что папа сказал ей: «Ну, Машенька, раз щелкунчик уж так тебе нравится, то ты и должна особенно заботиться о нем и защищать его, хотя, как я уже говорил, и Луиза, и Фриц с таким же правом могут им пользоваться, как и ты». Маша сейчас же взяла его на руки и стала давать ему щелкать орехи, но при том она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходилось так широко раскрывать рта, что в сущности совсем ему не шло. К ней подсела Луиза, и щелкунчик стал оказывать свои услуги и ей, что он, по-видимому, делал с большим удовольствием, так как он все время очень ласково улыбался. Между тем Фриц, устав от долгой верховой езды и военного учения и услышав веселые щелканье орехов, подбежал к сестрам и стал громко хохотать над смешным человечком, который теперь стал переходить из рук в руки, так как Фрицу тоже хотелось орехов. ему теперь приходилось безостановочно разевать и закрывать рот. Фриц выбирал все самые большие твердые орехи, и вот вдруг крак-крак, и у щелкунчика вылетело три зуба, а подбородок отвис и закачался. «Мой бедный милый щелкунчик!» — громко вскрикнула Маша и выхватила его у Фрица. «Он просто дурак», — сказал Фриц. «Хочет быть щелкунчиком, а у самого и хороших зубов-то нет. Он, верно, и дело-то своего хорошо не знает. Давай-ка его сюда, Маша, пускай он мне грызет орехи. Хоть бы все прочие зубы у него выпали или вся челюсть, так ведь и по делам такому бездельнику». «Нет, нет!» — с плачем закричала Маша. «Не отдам я его тебе, моего милого щелкунчика. Ты посмотри, как он жалобно на меня смотрит и показывает свой раненый ротик. А ты? Ты жестокий человек. Ты бьешь своих лошадей и даже расстреливаешь солдат». «Так и надо. Ничего ты в этом не понимаешь», — закричал Фриц. «А щелкунчик одинаково мой, как и твой. Давай-ка его сюда». Но Маша громко расплакалась и быстро завернула щелкунчика в небольшой носовой платок. В это время подошли родители и крестный Дроссельмейер. К горю Маши они приняли сторону Фрица. Но отец сказал: «Я совершенно определенно отдал щелкунчика под Машину защиту, а так как он теперь сильно в ней нуждается, как я вижу, то пускай она им и распоряжается, и никто в это дело не вмешивается. Кроме того, меня очень удивляет, что Фриц от человека, заболевшего на своем посту, требует дальнейшей службы. Как хороший военный, он должен бы знать, что раненого не посылают в строй». Пристыженный Фриц, уже не обращая больше никакого внимания на орехи и щелкунчика, тихонько проскользнул на другую сторону стола, где его гусары, выставив соответствующие передовые посты, устроились на ночевку. Маша собрала выпавшие у щелкунчика зубки, повязала ему подбородок хорошенькой белой ленточкой, которую она сняла со своего платьица, и еще заботливее завернула в платок своего бедного щелкунчика, который выглядел страшно бледным и испуганным. Держа его на руках и укачивая, как маленького ребенка, она стала рассматривать красивые картинки в книжках, лежавших в куче других подарков. Против своего обыкновения она сильно рассердилась, когда крестный Дроссельмейер стал громко смеяться и приставать к ней: «Как это ей может нравиться, такой безобразный маленький человечек?» Ей припомнилось то сходство с Дроссельмейером, которое она заметила еще в первый раз, увидав щелкунчика, и она очень серьезно сказала: «Милый крестный, даже если бы ты так же принарядился, как мой милый щелкунчик, и надел бы такие же чудные блестящие сапоги, то совсем еще неизвестно, был ли бы ты так же красив, как он». Маша никак не могла понять, отчего так громко рассмеялись ее родители, а у советника так сильно покраснел нос, и сам он смеялся уже совсем не так весело, как раньше. Вероятно, на это у него были свои причины.